에피워크. Вторая премьера корабля оказалась гораздо более удачной, даже несмотря на то, что Говард решительно отказался в ней участвовать, сославшись на пресловутые актерские приметы. Мол, в том же составе нельзя выступать, и вместо него играл Дерек. Успех был ошеломительный, хотя мне все равно казалось, что если бы на сцене был маэстро, то нам рукоплескали бы дольше. «Куда уж дольше!» — пошутил Фардин Рави, когда я полушепотом поделилась с ним впечатлениями от реакции зрителей. «Вас со сцены еле отпустили. Ох, Айрин, Айрин, ты только Дереку это не говори. Он и так переживает, что ты с его высочеством вновь сошлась. Маэстро еле уговорил в корабле играть». Я грустно вздохнула. Да, странно все же устроен мир. Отчего чувства одних людей находят отклик в сердце, а других нет? Ведь я изначально не отвечала Лойсу взаимностью, а в Арчибальда влюбилась сразу, как он пошутил некоторое время назад, минуя приворотное зелье. Арчи, если бы мы с маэстро знали, что Гиена проснется накануне второй премьеры, назначили бы ее на другой день. Но откуда мы могли знать? Вот так и получилось, что Арчибальд вновь пропустил этот спектакль. Но я этому малодушно радовалась. Мне хотелось, чтобы он посмотрел на нас с Говардом. Вот хоть и режьте меня, но маэстро в роли капитана был восхитителен. Эх, этому спектаклю, да на сцену императорского театра. «Кстати», — продолжал Фардин, пока я втихомолку рассматривала браслет связи. Но нет, от Арчи еще ничего не приходило, значит, он до сих пор на плато. Вторые сутки пошли. Говард, вместо того, чтобы смотреть премьеру корабля вместе со мной, куда-то мотался. Сейчас приехал и засел в своем кабинете, и лицо у него какое-то странное. Сходила бы ты к нему, Айрин, а то мне что-то тревожно. Я тут же соскочила со стула, так до конца и не разобравшись с прической, оставшейся после спектакля, и поспешила к маэстро. О том, что он уезжал, я ничего не знала, и мне теперь тоже было тревожно. Может, это из-за первой сорвавшейся премьеры? Театр вынужден был вернуть плату за билеты, но Арчибальд пообещал, что дело уладят через дознавательский комитет, и нам не придется платить из своего кармана. Выложить сразу подобную сумму, еще и с учетом неустойки, не смертельно, но неприятно. А вдруг маэстро отказали? Нет, глупости не может быть. Я постучалась в дверь кабинета Говарда и, услышав глухое «войдите», распахнула створки и шагнула через порог. Маэстро сидел за столом и задумчиво курил трубку. Вокруг все уже было в таком дыму, что не просто дышать, даже смотреть на все это безобразие оказалось невозможно без слезящихся глаз. «Апчхи!» — чихнула я в ладони, пока Говард гасил трубку и при помощи магии приводил в порядок свой кабинет. «Защитница! И почему вам нравится эта гадкая привычка?» «Под трубку лучше думается», пожал плечами наставник, привычным жестом забрасывая спрессованный в шарик дым в мусорное ведро. «Садись, Айрин, обсудим с тобой кое-что». «Что?» — немного нервно поинтересовалась я, опускаясь на стул перед столом, за которым сидел Говард. «Как-то даже страшно, о чем вы могли столь напряженно думать, еще и вместо того, чтобы спокойно смотреть премьеру». «Страшно — не то слово», усмехнулся маэстро, сверкая лукавыми темными глазами. «Но и интересно тоже. Мне поступило любопытное предложение от главы Комитета культуры, науки и образования». «От кого?» — я изумленно открыла рот. «Ничего себе! Прямо от самого главы комитета?» «Да. Видишь ли, Айрин, директора Императорского театра назначает именно глава комитета». Судя по усмешке маэстро, он отлично понимал, какое впечатление на меня произведут его слова. И да, его ожидания оправдались. Я была в шоке. Даже не сразу смогла собраться с мыслями. «Директора Императорского театра?» переспросила слабым голосом, вздохнула, потерла ладонью лоб и поинтересовалась уже четче. «А при чем тут вы?» «Айрин», — протянул Говард, улыбнувшись шире. «Девочка, ну ты же всегда была умницей. Подобное предложение было лишь вопросом времени. Я, честно говоря, думал, что еще пару месяцев, а то и лет они подождут. Но, по-видимому, император считает, что ждать не стоит». У меня даже голова заболела. Нет, разумеется, я понимала, что негоже девушке, с которой встречается его высочество Арчибальд, работать в каком-то варьете для обычных людей. Но, во-первых, с тех пор, как его высочество вернулся ко мне, не прошло еще и месяца. Во-вторых, официально ни о чем не объявляли. Я даже с Аароном пока не была знакома, хотя Арчи и грозился, что в этот раз, сразу после того, как он вернется с севера, потащит меня во дворец. Ну и в-третьих, я не понимала, почему мое место работы имеет такое огромное значение для престижа правящей династии. Как по мне, то тот факт, что я пустышка, нельзя было перекрыть ничем. Даже если я стану примой императорского театра, при этом все равно останусь аристократкой без магии. Хотя, как выяснилось, при помощи моей единственной магии, родовой, тоже можно кое-чего достичь. «Вы приняли это предложение?» — выпалила я, вглядываясь в понимающую лукавую улыбку Говарда. «Будто довольный кот, наевшийся сметаны, честное слово». «Приняли?» «Пока нет, девочка», — качнул головой наставник, и я резко выдохнула. «Ты рано радуешься, Айрин. Я не принял это предложение, потому что я не один. У меня есть ты, и я не могу принимать решение о том, куда мы с тобой уйдем работать единолично». Я всхлипнула, одновременно и растрогавшись, и рассердившись. «Ну какой еще императорский театр?» «Маэстро, но в императорском театре ведь ставят одну классику. А как же ваши пьесы? Вы ведь без них не сможете». «Я думаю, что пора бы и императорскому театру поменять репертуар», — фыркнул Говард. «А то и он плесенью покроется». «Кроме того, Айрин, те пьесы, которые для театра такого уровня не очень подходят, я буду ставить здесь. Я останусь владельцем варьете, а первым режиссером будет Дерек». «Вы уже все решили», — надулась я. «Мне безумно не хотелось уходить в этот огромный и пафосный театр к аристократам для аристократов. Ну зачем?» «Нет», — вновь покачал головой Говард. Неожиданно встал с кресла, обошел стол и опустился передо мной на колени, заглядывая в глаза. Он улыбался, но его взгляд был серьезным и сочувственным. «Я хочу, чтобы мы с тобой решили вместе. Я никуда не уйду, если ты скажешь, что не готова». «Правда?» — я шмыгнула носом и потерла слезящиеся глаза. «Правда», — кивнул маэстро. «Но подумай, чего ты лишаешься, девочка. Ты не хочешь переходить в императорский театр только потому, что с раннего детства мир аристократии был к тебе слишком жесток. Но им придется принять тебя, Айрин, так же, как тебе их. Арчибальд — аристократ, один из лучших магов страны. Он, как видишь, сделал шаг тебе навстречу, позволив оставаться актрисой, а мог бы и запретить. Но он не ставит тебя перед подобным выбором, поскольку знает, что он невозможен. А что делаешь ты? Ты не желаешь делать ему навстречу ответный шаг». «Говард, подожди, я не договорил. У тебя предубеждения против аристократов. Но императорский театр — это не они. Это всего лишь сцена, Айрин. Другая сцена. Шире и во многом лучше, потому что позволит развиваться твоей популярности, которую ты заслуживаешь. Если ты согласишься, перейди туда со мной, перед нами обоими откроются новые возможности. Я напишу новые пьесы, которые мы с тобой поставим уже там, на большой сцене. Тот же «Корабль», например, можно снять из репертуара здесь и поставить в императорском театре». «Да?» — я заинтересовалась, резко перестав плакать. «Думаете, можно?» «Конечно, можно, Айрин». Говард вздохнул и неожиданно как-то смущенно улыбнулся. «По правде говоря, я и сам хочу попробовать. Это предложение, как будто сбылась моя мечта, которая так давно стала несбыточной, что я уже и сам о ней забыл. Я хочу принять его, но только вместе с тобой». «А, вам сделали такое условие?» — разочарованно протянула я. «Мне казалось, что подобное должно было немного унизить маэстро, Но он покачал головой. «Нет, условий не было. Они не нужны, Айрин. Каждый, кто хоть немного соображает, понимает, что я от тебя никуда не денусь, так же, как и ты от меня». Я не выдержала и засмеялась, подаваясь вперед и обнимая маэстро. «Ладно, я согласна». Выходя через несколько минут из кабинета Говарда, я привычно бросила быстрый взгляд на экран браслета связи. «Сердце дрогнуло», — писал Арчибальд. «Гиена вновь заснула. Уничтожаем демонов. Думаю, что вернусь завтра». Я закрыла глаза и прислонилась спиной к стене, ощущая, как из меня резко, будто воздух из проколотого шарика, вырывается бешеное напряжение, с которым я училась существовать последний месяц. Я знала, что с Арчибальдом мне будет сложно, и каждый раз, отпуская его к гиене, я буду безумно бояться, что он не вернется. Да, я знала это и принимала как нашу с ним общую судьбу. Пусть он будет там, на севере, охранять наш покой, а я буду здесь охранять его счастье. Май-октябрь 2023 года.